Так я проснулась бодрой, с решимостью идти навстречу всему, что могло нам встретиться в пути, и пошла будить мама и всех остальных. Папа провел всю ночь, охраняя нас. Никто из нас не знал, что вышел приказ, по которому все мужчины должны быть зарегистрированы, и он боялся, что они могут прийти, чтобы забрать Павла. Он не хотел беспокоить нас этой новостью до наступления утра. Через высокую открытую балконную дверь в комнату мама светило утреннее солнце. Когда-то я сама в ней жила, когда в первый раз приехала в Кёнигсвард с Павлом и Мисси. Розового цвета английские хлопчатобумажные занавески с белым рисунком, розовые кресла и диван, темно-розовый ковер с пятнами, оставленными избалованными, невоспитанными собаками, печь, облицованная белым кафелем, и неожиданно вспыхивающая в лучах солнца кровать из желтой меди делали ее одной из самых красивых гостевых комнат. «Смотри». «Упала картина», — сказала мама, обращая мое внимание на гравюрный портрет английского государственного деятеля XIX века, который свалился со стены. Осколки покрыли пол. Лизет рассказала как-то мне, что если в доме падала со стены картина, то это означало смерть кого-нибудь из членов семьи, даже если эта смерть случилась из-за границы. Она воспринимала это падение как выражение сочувствия дома. После этого я раз за разом перевесила все картины в каждой комнате на новые шнуры и новые крючки. Кроме того, все картины были дополнительно укреплены непосредственно под потолком на покрашенном в белый цвет железном шесте, который мог выдержать любой груз. На таких шестах висели все картины во всех комнатах. В то время, когда Павел находился в России, а Мисси в Берлине, я не хотела иметь дело с такими предзнаменованиями. Шнур разбившейся картины выскользнул из кольца. Его узел развязался. Случай заставил мое сердце сжаться. Но, может быть, старый дом лишь печалился, видя, как семья уходит, прожив здесь столетие. Мама, которая еще лежала в постели, сказала: «Вам придется уходить без меня, я уже все обдумала. Я останусь здесь и буду сторожить дом». Я побежала к Павлу. «Мама не хочет ехать с нами, Павел». Сел на край ее постели, опустил с плеча свою сумку и сказал очень спокойно: «Тогда и я останусь здесь. Я не хочу оставлять здесь свою тещу, чтобы спасти дом». Проникновенно, со всей силой убеждения, на которую я была только способна, я попыталась ее переубедить. Я понимала, почему она хотела это сделать. Она желала лишь добра, но не было никакого другого выхода. «Мама, мы должны быть через полчаса готовы. Ни один дом не стоит того, чтобы папа и Павел были повешены у его главного входа. Без тебя они не уйдут». Наконец она начала одеваться, в то время как я пошла захватить еще последние вещи. Перед тем, как покинуть наши комнаты, мы тщательно застелили нашу большую кровать. Мы не хотели быть первыми, кто уничтожал Кёнигсвард. Пусть другие этим займутся. Не мы. Часть четвертая. Конец и новое начало. Глава первая. Мы покинули дом через маленькую боковую дверь слева от двора. Как раз в то время, когда мы ее закрывали, пробило 7 часов, конец комендантского часа. Я долго еще хранила ключи от дома до тех пор, пока он не потерял всякое значение для нас, и одним лишним ключом стало больше. Мы пошли, разделившись, к парку, чтобы встретиться у статуи Дианы. Когда я подошла к этому месту, Павел уже ждал меня, наполовину спрятанный кустами сирени. Мы бросили последний взгляд на дворец, который выглядывал к нам своей белизной из-за грустно повисших веток ивы над нашими головами. Мы держались левого берега озера. Таинственное голубое мерцание отражалось в прибрежных водах. Ирисы цвели в этом году рано. Летний домик моей свекрови на острове, наше убежище от надоедливых туристов, стоял нетронутым, так и заманивая к себе. Утки мирно плавали вдоль берега. Вот начинался крутой подъем к гребню, к открытой, построенной из дерева маленькой часовни святого Антония, с ее трогательно наивными изображениями святых, которые немного косо висели над входом. Среди прочего, они изображали ребенка, спасенного от морской пучины и пожара, всадника, остановленного от падения со скалы, крестьянина, защищенного от удара молнии в сильную грозу. Опасность всегда исходила от какой-то природной катастрофы, но никогда от зла, причиненного человеку человеком.